Глава 9. При свете серого январского утра дипхаус выглядел запущенным и разрушенным. Центральная часть дома была сильно повреждена попавшей в нее бомбой. От декоративной балюстрады, лентой обвивавшей крышу, уцелели только фрагменты, а стекла имелись лишь в трех окнах первого этажа, остальные были грубо заколочены. Эти три окна придавали дому курьезно вороватый вид. Он как будто выглядывал из-под насевших на него слепых верхних этажей. Двор, пространство, огороженное флигелями, зарос мхом. При порывах ветра по каменным плитам шуршали сухие листья магнолии и отвалившийся плющ. Даже в крыле кредоков не все окна были застеклены. «Он для нас слишком велик», — объяснила миссис Кредок. «Столько комнат нам не обставить мебелью. Но когда починим окна, он будет очень милым». В противоположном крыле все окна были забиты, и комнаты единственного жильца смотрели туда, где прежде был сад. Там жил мистер Робинсон. Как поняла мисс Силвер, он предпочитал одиночество и предавался наблюдению за птицами и природой. Нельзя сказать, что он тут имел обширный обзор, но если ему хотелось уединения, он его получил. Среди неухоженных фруктовых деревьев желтела сухая трава по пояс. Розы выродились и вновь обернулись шиповником, смешались с одичавшим крыжовником и смородиной. Среди буйства зелени тут и там высились кипарисы, темнели пятна церковного тиса. Мисс Силвер видела только наружные приметы одичания, но они непреложно свидетельствовали о всеобщем разрушении и запущенности. За ленчем она как бы вскользь заговорила о доме. «Очень интересное старое здание. Грустно думать о том, сколько разрушений принесла война. Лучше с благодарностью относиться к тому, что осталось». Миссис Кредок сказала: «О, да». Мистер Кредок ничего не сказал. Дети тоже промолчали. Мисс Силвер виртуозно умела вести застольные беседы и, ничуть не растерявшись, продолжила тему.